Любовная лихорадка. Явилась в саду она в зеленых одеждах мне. Застежки все развязав и волосы распустив, спросил я, как звать тебя? Сказала она, я та, что сердце возлюбленного как будто углем прижгла. Рассказ о Джаншахе. Большую часть 22-го Бахмана, день победы исламской революции, я провела, размышляя о беседе с Ширин в чайной. Спектакль был отыгран, а домашние работы нам на праздник не задали. Положив перед собой открытый учебник по персидской поэзии, я плыла по ее словам и швартовалась у скрытых островов значения нашего разговора. Определенно, в сказанном ею было больше, чем казалось. Я закрыла глаза в восторге, заново представляя и фантазируя о минутах, которые мы провели под прилавком в чайной. Меня пронизывала сладость ситуации. Я не хотела вставать с матраса, даже когда маман позвала обедать. Я не испытывала голода. Азра приготовила ашьерештэ, любимый суп всей семьи. А Ариза с семьей пришел в гости. Мармар кричала, маман постоянно что-то велела сделать, и у меня не оставалось выбора, кроме как спуститься к обеду. Национальное телевидение показывало волны демонстрантов, скандирующих смерть Америки и восславляющих Исламскую республику. Комментатор без умолку твердил о храбрости людей, которые вышли на демонстрацию, несмотря на жестокие нападения Саддама Хусейна на наши города. Вся нация объединилась против трусливой марионетки США, неверного Саддама Хусейна. Сабара наутром ушла на демонстрацию. Меня удивило, что Реза остался дома и сам на церемонию не пошел. После возвращения с фронта он редко спорил с Баба по поводу Исламской республики. Он был отчаянным сторонником Хамини, и его присутствие на семейном обеде в такой исторический день было для нас всех сюрпризом. Азра подала аш под обсуждение авианалетов Саддама на Тегеран. Реза рассказал о разрушениях, которые видел в районе рядом с базаром. Дома в руинах и гражданские, которых голыми руками вытаскивают из груд белой пыли и разбитых кирпичей. Я с безразличием слушала, когда он описывал вой сирен скорой помощи и как спасательные команды бегали вокруг уничтоженных зданий. Я потеряла чувствительность к новостям о человеческих страданиях после стольких лет жизни в кризисе. Как вся молодежь страны, которая испытала ужас кровавой революции и бич продолжительной войны, каждый день в Исламской республике я была свидетельницей катастрофы. Я эмоционально отстранилась от семейных бесед, будто была в трансе. Слышала ужасные новости, но не осознавала стоящую за ними боль. Я возилась с лапшой в тарелке, делая из нее водовороты вместо того, чтобы есть. Я не могла съесть ни единой ложки. Маман единственная заметила, что я не ем. Она сощурилась и указала подбородком на мой суп. «Ты не притронулась к своему ашу, Мажи?» «Тебе разве не нравится аш?» — спросила Азра. Она поставила свою тарелку на сафре и потянулась за солью. «Может, посолить?» «Очень вкусно, Азраджан. Я просто не голодная». Маман удивленно нахмурилась. «Ты ни ложки не съела?» — сказала она. «Откуда тебе знать, что он вкусный?» «Я себя не очень хорошо чувствую, маман. Может, заболеваю?» Сказала я в надежде, что меня оставят в покое. «Видишь, какая она маленькая и сохшая!» Азра покачала головой. Она ущипнула меня за руку, чтобы показать всем, что жира на мне совсем нет. «Тебе надо отвезти ее к врачу». «Врачи не могут заставить детей есть, Азраджан». Маман подалась вперед и протянула руку к моему лицу. Она коснулась пальцами моего лба. «Жара у тебя нет». «Она плохо растет. Что-то с ней не так», — сказала Азра. Баба уставился на меня и поднял черные брови. Небольшая складка пролегла вокруг его губ. «Мажи, ты себя хорошо чувствуешь?» Я опустила глаза и вцепилась в край сафре. Мне хотелось, чтобы они перестали меня обсуждать. Быть центром внимания всей семьи было неловко. «Я в порядке, баба Джан», — сказала я. Я взяла ложку и через силу съела ее. Лапша белыми червяками скользнула по горлу. Я выхлебала бульон из миски, надеясь, что он смоет мерзость, которую чувствовала в горле. Но желудок не собирался терпеть аж. Через несколько минут после того, как я поставила на место миску, я бросилась в туалет, и меня стошнило съеденным. Всем стало ясно, что я больна. Я провела почти весь остаток дня на своем матрасе, самом для меня желанном месте на земле. Маман и баба зашли в комнату после обеда. Баба сел рядом, взял меня за руку и прижал указательный палец к запястью, чтобы отмерить пульс. Он смотрелся в мои глаза и губы и спросил, не ела ли я накануне ничего подозрительного. Маман считала, что я переволновалась из-за спектакля и нуждалась в отдыхе. Но баба не поддержал ее идею и беспокоился, что причина моего нездоровья может быть нечто большее, чем стресс. «Возможно, твоя мать права», — сказал он. Мармар часто заглядывала ко мне, пока я весь вечер лежала и пялилась в потолок. Она принесла стакан мятного чая на маленьком серебряном подносе. Поднос она поставила у матраса, а потом помешала ложечкой в чае, чтобы растворить сахар. «Азра говорит, что он успокаивает желудок», — сказала она. «Она добавила в него расколотый сахар. У тебя болит внизу живота или спина?» «Ни то, ни другое», — ответила я. Мармар скользнула ближе к матрасу и погладила меня по волосам. «Почему тебе плохо, Мажи?» — тихонько спросила она. Я знала, что она не поверила в больной живот. Она чувствовала, что меня тревожит нечто большее. Мой подбородок задрожал. Я не могла спрятать свои чувства от нее. «Что не так, Мажи? Расскажи мне!» Она наклонилась ко мне и поцеловала в щеку. На глаза набежали слезы. Я попыталась проглотить их и шмыгнула носом. «Не знаю, Мармар, я плохо себя чувствую». Она кивнула и промокнула слезы, которые собрались в уголках глаз. «Маман хочет отвезти тебя завтра к врачу. Я не могу с ней пойти. У меня уроки по алгебре и тригонометрии. Мне надо идти в школу». Она в отчаянии покачала головой. Я села на матрасе и отпила чая. Вкус мятного чая и кускового сахара был навечно связан с Ширин. Я поставила стакан обратно на серебряный поднос. Как я могла рассказать Мармар о месяцах, в которые боролась с любовью к Ширин? Как я могла раскрыть ей тайную татуировку, гардеробную, жажду ее прикосновений и ее объятий, историю за одеждами из перьев? Я не могла сделать больше одного глотка. Экзамены второго триместра начались в марте, через несколько недель после спектакля. Я скучала по возможности каждый день видеть Ширин, потому что во время сессии мы ходили в школу только в дни экзаменов. Перед экзаменами у меня образовалась болезненная привычка бродить возле ее кабинета и подглядывать в дверь, когда она говорила с другими девочками. После каждого экзамена, только сдав учителю бумаги, я спешила в административное здание в поисках Ширин. Но дверь ее кабинета всегда была закрыта. Я несколько раз стучала, но никто не отвечал. Я беспокоилась, не заболела ли она вдруг, но не смела спросить госпожу Мирзу или других учителей из боязни, что моя страстная любовь к ней станет ясна, просочившись сквозь слова. Расстроенная ее отсутствием, я шла домой и молилась о том, чтобы увидеть ее в день следующего экзамена. Но каждый раз меня постигало разочарование от того, что ее дверь оставалась закрытой. Меня преследовали разные ужасные сценарии, но я успокаивала себя мыслями, что если бы с Ширин случилось что-то плохое, персонал школы объявил бы об этом во время утреннего собрания. Аппетит так и не вернулся. Еду, которую маман собирала мне с собой в школу, я раздавала другим девочкам, которые всегда казались голодными. Проходили дни, а я обходилась одним только пакетиком яблочного сока и то только, чтобы не потерять сознание во время экзамена. Вид, запах, даже мысли о еде вызывали у меня тошноту. После ужина, когда мне через силу приходилось есть на глазах семьи, я кралась в туалет на втором этаже, где меня тошнило. Скулы становились все заметнее, миллиметр за миллиметром, по мере того, как я отказывалась есть. Темные волосы на коже сменили желтые, тонкие и хрупкие. После последнего экзамена я пошла к кабинету Ширин со слабой надеждой увидеть ее перед весенними каникулами и отдать поздравительную открытку на Навруз, которую написала ей. Я обнаружила дверь приоткрытой, а свет включенным. Сердце заколотилось в груди, и я не могла сглотнуть, когда заглянула в дверь. В кабинете никого не было. Я проскользнула внутрь и глубоко вздохнула, пытаясь проглотить запах ее духов с мирой, который все еще витал в воздухе. Я зашла за стол, открыла атлас мира, лежащий на его поверхности, и пробежалась пальцами по бирюзовым морям и ржавым горам, нарисованных на картах. Она тоже должна была скользить пальцами по холмам и долинам этой книги. Все, чего она касалась, возбуждало мои нейроны и освежало воспоминания о ней. Ее имя на фарсе означало «сладкое». Она была сладчайшим событием моей жизни, моим искуплением, моей любовью. Она показала мне дорогу, которой должна идти путница, чтобы достичь горы Каф. Она научила меня, как искупить потерянную душу. Я так по ней скучала. «Что ты тут делаешь, Мажи?» — спросила госпожа Мирза. Она стояла в дверях, уперев руки в бока. Я вскочила со стула. «Салам, госпожа Мирза! Я пришла увидеть госпожу Ширин». «Ясное дело. Почему ты сидишь за ее столом? Ее здесь сегодня нет. Я пришла узнать, нельзя ли мне одолжить ее книгу каллиграфии на весенние каникулы. Что ж, она не вернется до Навруза. Она поехала в Германию со своим му...» Она прочистила горло. «Зачем тебе нужна эта книга? Я хотела попрактиковаться в рисовании каллиграмм из этой книги», сказала я срывающимся голосом. «Хорошо. Почему бы тебе не взять ее и не поспешить, пока не уехал твой автобус? Я уверена, она была бы не против одолжить тебе эту книгу. Я скажу ей, когда она вернется». «Да, госпожа», — сказала я. Я подскочила к книжному шкафу, взяла книгу с самой нижней полки и сбежала из кабинета так быстро, как только могла. Я убивала время, пока со школьной улицы не исчезли все автобусы. Я весь день бродила вокруг школы, не в силах переварить услышанное. Какой я была слепой, что не могла это предвидеть. Я ходила вокруг чайной Ках и много раз отмеряла шагами Палестинскую улицу. Я торчала у чайной, пялясь на дымчатое стекло, отчаянно пытаясь разглядеть фреску на внутренней стене. Беседа между Ширин и официантом в чайной, когда мы были там, словно дала мне пощечину. Он спросил о ее господине. Мне не пришло тогда в голову, что речь идет о ее женихе. Я и не подумала, что ее отец и брат оба погибли, и в ее жизни не могло быть господина, кроме как будущего мужа. Какой же я была глупой, раз не заметила знаков ее отстраненности, когда мы заклеивали окна, ее разговоров о наших желаниях и наших грехах, о спрятанных одеждах из перьев, все детали истории Джаншаха и Шамсы, истории о пропавшей любви, об агонии Джаншаха, 7 лет разыскивавшего возлюбленную. Как я умудрилась не предвидеть наступления этого дня? Домой я пришла поздно. Я заметила, что мебель из гостиной вынесли в холл. Мы начали весеннюю уборку несколькими днями ранее — и теперь бархатные валики, телевизор и стойка под ним, все кофейные столики и вазы, украшавшие углы гостиной, были выставлены вдоль стены. Мармар пылесосила ковры гостиной, но она выключила пылесос, едва завидев меня. Маман стояла на табурете с перекинутым через локоть влажным чистым тюлем и надевала на карниз крючки. Она повернула голову к двери и спросила: «Ты где была?» Она замерла там, где стояла, на табуретке. «Ты разве не должна была вернуться сегодня пораньше?» «Я не справилась с экзаменом по тригонометрии», — сказала я. «Ладно, но где ты была все это время?» «Я позвонила в школу, но никто не ответил. Школа сегодня закрылась рано. Я ходила вокруг школы и думала, что мне нужно сделать в последнем триместре», — сказала я. Она надела последний крючок на карниз и отпустила белоснежный тюль перед закрывающим окно одеялом. Она знала, что я вру. Материнский инстинкт подсказал ей, что со мной что-то не так. «Нужно будет поговорить, когда вернется твой отец. Ты не можешь просто опоздать на 2 часа и заявить, что бродила вокруг школы, размышляя об экзамене». Влажный тюль распространил свежий запах отбеливателя по комнате. Мармар бросила на меня сочувственный взгляд и снова принялась пылесосить. Она тоже мне не поверила, но я знала, что ей меня жаль. Я избегала встречаться взглядом с маман. Дальше объяснять было бесполезно. Во мне не осталось сил на споры. Я даже не боялась ее угрозы. Как могли баба и маман сделать ситуацию еще хуже? Как и в день, когда я вернулась из дома Ширин, я отправилась в гардеробную, сняла одежду и уставилась на отражение своего обнаженного тела в зеркале. За исключением нескольких тонких перышек у самой груди, татуировка у Доды исчезла. Но память о ее прикосновении оставалась в тускнеющих линиях хны, терзая меня. Я чувствовала боль ее отсутствия в каждом изгибе оставшегося хвоста. На глаза набежали слезы, заливая последний кусочек соломоновой птицы, хранителя моей тайной любви к Ширин. Я включила кран с горячей водой и позволила пару затуманить ванную комнату. С полки я взяла грубую мочалку, которой маман оттирала от нас омертвевшую кожу, и намочила ее в раковине с горячей водой. Я терла между грудей и сдирала кожу, на которой так долго гнездился удод. Я сдирала кусок, который хранил память о ее прикосновении. Крошечные капельки крови проступали по мере того, как я терзала колючей мочалкой кожу. И она горела, будто я прижигала ее раскаленной кочергой. Но, едва увидев на груди кровь, я почувствовала облегчение. Теплые слезы побежали по лицу и потеряли среди покрывающих щеки капель пара. Я проснулась в своей кровати в полночь. Рядом мерно дышала крепко спящая Мармар. Я не знала, когда она поднялась в комнату. Она, должно быть, думала, что меня разморило после ванны и не стала будить меня к ужину. Меня мучила жажда, в горле пересохло. Я не могла припомнить, когда в последний раз что-то ела или пила. Хотелось в туалет, поэтому я оперлась рукой о стену и попыталась встать. Но едва я поднялась и сделала пару шагов, как голова закружилась. Я выкрикнула имя Мармар прямо перед тем, как упасть. То, что случилось потом, я помню урывками. Я слышала, как маман стонет и зовет меня по имени, но не могла открыть глаза и сказать что-нибудь. Я совсем не могла пошевелиться. Я только слышала далекую мелодию, грустный мотив, который кто-то напевал на ухо. Я чувствовала, как баба поднимает меня с матраса и несет вниз. Хоть я не могла ответить, я чувствовала положение собственного тела в пространстве. Я понятия не имела, сколько прошло времени, но потом я почувствовала у лица вспышки света и разлепила глаза. Вспышки были уличными лампами, проносящимися снаружи. И я вдруг поняла, что никогда не видела улиц Тегерана из такой позы. Маман уложила мою голову себе на колени на заднем сиденье жука и гладила меня по голове. Я чувствовала прикосновение ее губ к щекам. «Вход в приемное отделение в проулке, не на главной улице», услышала я, как она кричит баба. «Я знаю, Азизам. Успокойся», — ответил он. «В приемном покое я открывала глаза каждый раз, когда в меня втыкали иглу. Они с трудом находили вены из-за крайнего обезвоживания. Яркий свет и белые халаты тревожили меня. Я не могла найти ни сил, ни желания отвечать на вопросы врача. Я знала, кто я. Я знала, что живу в доме на Солнечной улице. Я знала, что потеряла свою любимую Ширин. Любая боль от вонзающихся в руку игл не могла сравниться с болью от потери, что терзало мое сердце. Их безнадежные попытки не могли затушить полыхающее пламя, что жгло все мое существо. Жар ее любви сушил меня до костей. И даже если бы в мои вены влили океаны воды, мне не было бы достаточно.